Быстро пролистав страницы с платьями, хотя и отметив, что они выглядят вполне прилично, совсем не похожи на уродливую униформу ватник, как утверждает месье Фаньер, Аманда нашла те самые кадры и стала изучать их, будто наблюдая за жизнью иной планеты. Красная площадь, где всесильный вождь Сталин с трибуны каждодневно следит за прохождением перед ним своих железных легионов, растоптавших Европу. На фото – обычное место для гуляния. На фоне той же стены, башен, мавзолея. Повсюду должны висеть портреты вождя и стоять его статуи. Но это попало в кадр лишь в одном случае. Город должен быть похож на казарму, армейский плац с полной одинаковостью и дисциплиной. Все должны быть чем-то заняты, или идти куда-то сугубо по делу, со строгими лицами, одетые в единую униформу. Но на фото были кварталы, утопающие в зелени, дворы, где дети играли на оборудованных площадках, и веселые люди, в красивой одежде, совершенно не похожие на марширующих солдат. И нигде не было видно признаков концлагеря, стен с колючей проволокой, разделяющие кварталы и сектора, вооруженных патрулей НКВД с собаками, или даже медведями, как писал Фаньер, на поводках, проверяющих документы у прохожих, черных броневиков с пулеметами, непрерывно ездивших по улицам. И фотографии были не только Москвы, но и других городов СССР, и даже иных стран коммунистического лагеря. Ложь, постановка, фальшь, но зачем, есть такая вещь, как пропаганда, ответил на вопрос Аманды мистер Сполдинг. Во все времена люди всегда старались изобразить своего недруга последним негодяем и грешником, ну а себя, самым честным праведником. Не берусь опровергать то, что пишут в газетах про жизнь за железным занавесом, как и то, насколько показанное на фото в этом модном журнале соответствует истине, лишь замечу, что если в обыденной жизни нежелательно прибегать к явной лжи, иначе на вас могут подать в суд за клевету, а то и вызвать на дуэль, а в менее цивилизованных обществах могут и просто убить на месте, то в высокой политике таких ограничений нет. Вот только последствия могут оказаться непредвиденными, как в той сказке про мальчика, что кричал «волки-волки». Я помню, как у нас еще в годы Первой Великой войны даже священники в своих проповедях изображали из чадия мяда всех немцев, не только солдат, но и весь народ. А серьезные газеты перепечатывали статьи про то, как в Германии из трупов своих же убитых делают колбасу, что, как позже выяснилось, было английской пропагандой 13, ну а месье Фаньеры изощрялись, как проклятые баши кровь юных француженок из кубков пьют и младенцев на завтрак кушают. Вам это ничего не напоминает? Потом это нам, американцам, сильно навредило, потому что, когда из Европы и России валом пошел поток новостей о массовых казнях в концлагерях и всех остальных, уже реальных злодеяниях нацистов, многие наши обыватели лишь смеялись и шутили, мол, опять нам тут про немцев байки и страшилки рассказывают. 14 только когда сначала Атлантика покраснела от крови наших моряков, а затем пал Ватикан, только тогда до всех окончательно дошло, что представляет из себя Гитлер со своими приснами. А что если спросить о том самого Сталина? Аманда сама поначалу испугалась этой мысли, пришедшей ей в голову после воспоминания о недавнем случае, попавшем в газеты, включая регистры трибюн, как президент Эйзенхауэр ответил на письмо малышки Мелани из Сан-Франциско, отчего мой папа во Вьетнаме. Дэвид язвительно сказал тогда, что Айк умно придумал, это даст ему дополнительные голоса, да и вообще, может, никакой Мелани там не живет, а это устроили нанятые люди. Но у русских вождь не переизбирается, ему не надо кем-то казаться перед публикой, когда любое его слово – это закон, а недовольных тотчас хватает НКВД и отправляет в ГУЛАГ. Значит, у Сталина нет привычки отвечать на письма маленьких людей, да и вряд ли ему передадут такое письмо, скорее уж просто посмеются и выкинут в корзину. А вот в этом журнале на последней странице прямо написано, мелким шрифтом, пишите по этому адресу, если вам есть что сказать, так отчего бы не попытаться, хуже ведь не будет. Меня зовут Аманда Смит, мне 13 лет, я живу на Гринвуд-драйв, 4351, в городе Де-Мойн, Айова, США. Мой папа, Роберт Смит, раньше был простым фермером, сейчас он продает таким же фермерам сельскохозяйственные машины. Моя мама, Джулия Смит, работает медсестрой. Еще у меня есть брат Дэвид, он раньше служил на флоте, а сейчас ищет работу и собирается поступать в колледж. И собака Чеффи, она очень добрая и смешная. Я учусь в школе Каллана и люблю читать книги, особенно фантастику, Часто сижу в нашей городской библиотеке. Обидно будет, если она ошиблась. И русские – это не люди, а подобие роботов, с функциями вместо чувств, и с номерами вместо имен, как в книге Гернсбика про изобретателя Ральфа. Хотя даже там, в предельно технократичном мире, люди оставались людьми. Чем там кончается, один предназначен для одной, а советские, на фото из журнала, выглядят куда более живыми. Пожалуйста, ответьте мне, даже если на нас завтра упадут ваши бомбы и мы все превратимся в атомный пепел, я хочу знать, за что. Аманда вложила письмо в конверт, тщательно переписала адрес из блокнота, скопированный с последней страницы журнала, заклеила конверт и спрятала между страниц учебника математики. Завтра она его отправит. И если письмо дойдет, может, она и не узнает, вряд ли ей ответит, но если это ее слово будет хоть маленькой пылинкой на чаше весов тех, кто будет принимать решение сбрасывать бомбы, значит, она сделала это не зря. Герцогство между двух миров, воспоминания Шарлотты Нассау, бывшей великой герцогини Люксембургской. Люксембург, 1974. Перевод, с сокращениями. Москва. Мысль, 1976. Альтист. Мы всегда были маленькой страной, жители которой мечтают лишь о мирной и спокойной жизни. Однако Господь расположил нас так, что через нашу территорию постоянно прокатывались все европейские войны, и любые гарантии нашей независимости и нейтралитета от великих держав существовали ровно до тех пор, пока кто-то из гарантов сам не оказывался агрессором. Но мы восставали из пепла, крохотный островок свободы, реликт давних времен, когда вся Европа была скопищем таких же крохотных владений, герцогств, княжеств, правитель которых иногда мог, не выходя из своего дворца, оценить запах с кухни соседнего правителя, преувеличение, конечно, но от истины не слишком далеко. Всего сотню лет назад так было и в Германии, которая в этом веке дважды жестоко растоптала нашу свободу, в 1914 и в 1940 годах. Однако же Люксембург в последнюю войну оказал нацистам большее сопротивление, чем Дания, при том, что у нас не было армии как таковой, а лишь жандармерия и ополченцы добровольческого корпуса. Однако же они успели взорвать несколько мостов, ненадолго задержав германское продвижение, что позволило мне, моей семье и правительству эвакуироваться во Францию, хотя моему сыну Жану пришлось прорываться с угрозой для жизни, направив свой автомобиль на немецких солдат. Немцы понесли потери больше, чем при захвате Дании, но, к чести германской стороны, после наши солдаты были отпущены по домам, а не отправлены в концлагеря. Поскольку Люксембург стал считаться частью Рейха, даже не провинцией, а амтом, округом, провинции Мазельланд. Однако же, благодаря этому, наша страна, в отличие от французов, голландцев, бельгийцев, датчан, не запятнала себя членством в Еврорейхе, не имела марионеточного правительства, не заключала с нацистами никаких формальных договоров. Народ Люксембурга в большинстве не принял идеи Гитлера за все четыре тяжелых года под властью нацистов, хотя нашлись отдельные отщепенцы, как Альберт Вирер, назначенный немцами главой так называемой административной комиссии. Люксембуржцам было запрещено говорить на французском, на нашу страну была распространена германская воинская повинность, 12 тысяч граждан Люксембурга были мобилизованы в вермахт, из этого числа более 3 тысяч погибли на Восточном фронте и 1500 пропали без вести. Никогда до того наш народ не нес таких потерь. Немцы принуждали наших подданных к вступлению в германский трудовой фронт и Гитлер-Югент, а при малейшем несогласии, даже таком, как ношение значков с государственной символикой Люксембурга, отправляли в концлагеря или в штрафные части на русский фронт. Однако и у нас было сопротивление, хотя его деятельность ограничивалась распространением антинемецких листовок, укрытием в безопасности евреев и прочих людей, которых преследовал немецкий порядок, отдельными актами саботажа и передачи информации разведкам союзников, но во время освобождения страны отряды сопротивления сумели разоружить и взять в плен несколько немецких гарнизонов и комендатур, а добровольцы, покинувшие Люксембург вместе с нашей семьей или сумевшие бежать в Англию после, честно прошли всю войну на стороне врагов нацизма. Да, их было всего лишь один взвод и батарея противотанковых пушек в составе бельгийской бригады, но они тоже высаживались в Гаври в феврале 44-го и даже понесли потери. Когда наконец настал мир, перспективы нашей страны выглядели мрачно. Люксембург был занят советскими войсками, к счастью, Боев на нашей территории практически не было, нацисты предпочитали складывать оружие. Но на фоне того, как в Штутгарте, где была подписана капитуляция Еврорейха, державы-победители, СССР, США, Англия, обошлись с Францией, тоже великой державой. Следовало ждать, что при определении нового миропорядка в Европе интересы Люксембурга будут учитываться в самую последнюю очередь, если вообще будут учтены. В таком настроении мы прибыли из Лондона в Брюссель. Я, мой муж Феликс де Бурбон-Парма, принц-консорт, командующий Люксембургской армией, наш сын Жан, наследник трона, и господин Дюпон, премьер-министр Люксембурга с 1937 года. Наше времяпровождение сводилось к нанесению визитов чинам американской и британской военных администраций, где нас, если соглашались принять, выслушивали, не обещая ничего. Из газет же можно было понять, что власти ГДР, правительство Штрилина, намерено оставить нас округом своей провинции, а чем Люксембург лучше Австрии, Эльзаса, судит. Оформив это через плебисцит населения, а что такое плебисцит в стране, занятой чужими войсками, легко можно было представить. То, что произошло 1 февраля 1945 года 15, напоминало детектив. В наших апартаментах раздался звонок от мистера Громыка, эмиссара Сталина, заместителя министра иностранных дел СССР, с предложением немедленной встречи. Конечно, мы согласились, после нас обвиняли, что мы не предупредили представителей США и Англии, так я отвечу на это. Разве мы обязаны были и спрашивать дозволения у тех, кто перед этим общался с нами, словно с послами африканских дикарей, а не с законным монархом суверенной европейской страны, какой пока формально являлся Люксембург? Еще большим сюрпризом было, что у мистера Громыка было послание от Сталина, в котором он обращался к нам с должным этикетом, предлагая по факту заключить между нашими странами договор. СССР вполне удовлетворит, если Люксембург будет нейтральным государством с буржуазно-демократическим строем в форме конституционной монархии. Но его нейтралитет обязательно должен быть дружественным Советскому Союзу и подкреплен гарантиями, которые нельзя нарушить. Оказалось, что вождь русских коммунистов и коммунистов всего мира, Сталин вовсе не желает ни коммунизации Люксембурга, которой нас пугали союзники, ни присоединения его к ГДР, что было в тот момент более чем реально. Он предлагал нам стать страной-посредником, местом коммерческих сделок и политических контактов между Востоком и Западом, открытым для всех. И для гарантии этого статуса мы должны были заключить договор, по которому Люксембург обязывался без согласия Москвы не вступать ни в какие альянсы и не принимать на своей территории никаких регулярных или иных вооруженных иностранных формирований, а также соблюдение нашим государством идеологической нейтральности, под которой подразумевалось отсутствие государственной пропаганды против СССР и его союзников, в том числе в государственных структурах и учебных заведениях, а также не преследование по политическим и идеологическим мотивам лиц, симпатизирующих СССР, его союзникам, идеям социализма и коммунизма. Причем СССР получал право в случае нарушения оговоренного статуса Люксембурга, либо создания на его территории угрозы для Советского Союза, ввести в страну войска, если правительство Люксембурга само не примет меры для исправления ситуации. Бесспорно, этот договор ограничивал наш суверенитет, но явно меньше, чем президент акт во Франции, бывшей великой державе. И от нас не требовалось терпеть на своей земле оккупационные войска, как в Дании, Бельгии, Голландии. Участь маленьких стран, к тому же расположенных в зоне столкновения интересов держав, или стать чьим-то вассалом, даже неравноправным союзником, или нейтралитет, а предложение стать экономическим мостом между коммунистическим блоком и демократией, открывало просто блестящие перспективы. Договор был подписан мной, как главой государства, Феликсом, как главнокомандующим вооруженными силами, господином Дюпоном, как главой правительства, и господином Бешем, как министром иностранных дел, а также господином Громыко, как представителем СССР. Еще одним сюрпризом было предложение нам вылететь в Люксембург немедленно, русский самолет уже ждет в аэропорту Брюсселя. Этот эпизод широко известен европейскому обывателю по десятку книг и даже паре американских и одному французскому фильму, в том числе из серии про агента 2.0, свидетельствую, что никакого нашего похищения не было. Я, Феликс, Жан, Дюпон приняли решение абсолютно добровольно. А вот американцы и англичане тогда повели себя просто непристойно. Их военная полиция пыталась вломиться в оставленные нами апартаменты, но Беш, при поддержке советских дипломатов и журналистов, устроил скандал. Приказали посадить или даже сбить наш самолет, но мы в это время уже летели над Восточной Бельгией, занятой русскими, в сопровождении русских истребителей. Всячески чинили препятствия Бешу и другим нашим людям, оставшимся в Брюсселе, воссоединиться с нами. Потребовали от солдат нашей армии, которые изъявили желание служить дальше своей стране, сдать все оружие как английскую собственность, хотя эти пушки и винтовки были куплены на мои личные деньги. Это выглядело кошмарно мелочным на фоне того, что Сталин великодушно подарил Де Голлю даже танки и самолеты, полученные свободной Францией от СССР. Наконец, что было вовсе неприличным, не выпускали ко мне моих детей, оставшихся в Лондоне, под смехотворным предлогом, что они станут заложниками у коммунистов. И лишь после слов Сталина, что это ставит под вопрос проведение Стокгольмской конференции, при участии советского посольства в Лондоне, Карл и девочки, все четыре, были доставлены в родной дом. А уж сколько самой гнусной и грязной клеветы на нас вылили газеты Британии и США. Русские войска покинули нашу страну после той конференции, утвердившей наш нейтральный статус, и плебисцитов в Эльзасе и Саре. Вышедшие провожать их с выражением благодарности многочисленные граждане Люксембурга не были инсценировкой политиков, как писали многие западные журналисты. Это была настоящая благодарность людей тем, кто вернул нашей стране независимость и протянул руку помощи в трудный момент, заложив основы нашего послевоенного процветания. И насколько мне известно, в Бельгии и Франции, на территориях бывшей русской зоны, до сих пор вспоминают советских с теплом, на фоне того, что там творила пришедшая после американская солдатня, и это в то время, когда армия США еще не считалась сборищем подонков и наркоманов. И жизнь показала правильность нашего выбора. Следующие годы Люксембург был островом благополучия среди разоренной Европы. Избавленная от необходимости содержать армию, за исключением полиции и пограничной стражи, наша страна могла свободно развивать свою промышленность и торговлю. И если раньше основой нашей экономики была добыча железной руды, выплавка стали и изготовление изделий из нее, равно как и высокопродуктивное сельское хозяйство, то теперь, благодаря нашему статусу посредника, к нам поспешили как деловые люди и фирмы с Запада, так и торговые ассоциации из социалистического лагеря. Напомню, что при социализме внешняя торговля монополизирована и осуществляется участниками не напрямую, а посредством неких государственных структур, как, например, Торговая палата СССР. Следствием этого стало не только создание при нашем посредничестве дочерних фирм и филиалов стран из одного лагеря на территории другого, но и появление люксембургских холдингов, когда юридическое лицо из Люксембурга управляет деятельностью предприятий в множестве разных стран. Особенно активно инвестировали в нашу экономику наши французские, голландские и бельгийские соседи, видя в Люксембурге надежную гавань, где можно было укрыться от угрожавших им послевоенных неурядиц 16. Люксембург на самом деле стал местом консолидации значительной части делового мира Франции, Бельгии и Нидерландов, а также, в несколько меньшей степени, Западной Скандинавии, где с нами конкурировала Швеция. В результате всего через 10 лет среди населения Люксембурга численность занятых в офисах превзошла таковую рабочих и фермеров. Люксембургский франк из курьеза стал одной из самых уважаемых европейских валют, наравне со швейцарским. А голос нашей страны теперь был весьма влиятельным в Европе, что очень не нравилось в Лондоне и Вашингтоне. Нас обвиняли в помощи коммунизму, но мы никогда не вмешивались в политику соседних стран, тем более по наущению Москвы или Ватикана. Да, посредством наших холдингов кому-то удавалось обходить введенные санкции и эмбарго, но, во-первых, это общепринятая практика в деловом мире, а во-вторых, это было частной инициативой отдельных фирм, а никак не государственной политикой Люксембурга. И тем более смешно выглядят упреки по поводу бегства капиталов и налогов под наш удобный флаг. Это также общие правила бизнеса – идти туда, где меньше издержки. И если в нашем случае подобное относилось прежде всего к западным фирмам, из-за особенностей законодательства в странах соцлагеря, то при чем тут наше государство? Но, ты виноват в том, что я хочу тебя съесть, известные слова из басни Лафатина и еще русского писателя Крылова, сказанные мне одной очень известной особой во время моего визита в Москву. Люксембургский кризис, или новогодний, как его называют в нашей стране, не имел абсолютно никаких внутренних причин, а был инспирирован извне. Все началось с того, что летом 1955 года в бельгийском Лиже было объявлено о создании некой партии народной свободы, ставящей целью свержения в Люксембурге монархии и учреждения республики, как более прогрессивного политического строя. Эта партия, более похожая на шайку бандитов, тут же развернула против нашей страны подрывную пропаганду в печати и по радио, при этом явно не будучи стесненной в средствах. Нанятые этой бандой маргиналы устроили в нашей столице беспорядки и погром, били витрины, грабили магазины, поджигали автомобили, избивали прохожих. А после того, как наша полиция решительно пресекла эти бесчинства, пропаганда этой партии подняла вой, к сожалению, поддержанный некоторыми бельгийскими, французскими и американскими газетами, будто у нас случилась вторая Варфоломеевская ночь, я не шучу, это написал некий месье Фаньер. Причем если до того народосвободовцы придерживались хоть какого-то приличия, то теперь они открыто призывали, в духе якобинцев Робеспьера, монархистов, на фонарь. Беды не случилось, лишь благодаря твердой позиции СССР, когда США, с присущим им бесстыдством, заявили, что гарантии были даны люксембургской монархии, а если она будет свергнута, это уже другое. Американские войска в Бельгии были приведены в боевую готовность и совершали опасные маневры вблизи нашей границы, чтобы поддержать мятеж, когда он начнется. После мы узнали, что в планы заговорщиков входило убийство всей нашей правящей семьи, провозглашение нового республиканского правительства, немедленно признанного США и Англией, ввод американских войск, и мир просто встает перед фактом. Но Сталин заявил, что в исполнении ранее заключенного договора, СССР будет считать агрессией против себя любое иностранное вторжение в Люксембург, и части советской армии, вместе с войсками ГДР, также были придвинуты к нашей границе. Это было ужасное Рождество, мне было страшно при мысли, что наша маленькая и мирная страна станет полем боя между двумя сильнейшими державами. Когда мы собрались за столом, с нами не было Жана, мой сын, вместе с Жозефиной Шарлоттой и Анри 17 вылетел в Берлин, чтобы, если нас убьют, остался законный наследник престола. Бунта и интервенции не произошло, Атлантический альянс не был готов к большой войне, а без поддержки извне заговорщики не решились на выступление, но и не признали себя побежденными. То, что началось в печати, трудно назвать приличным словом. Нас обвиняли в отсутствии свобод, подавлении инакомыслия, религиозных гонениях, да легче перечислить то, в чем нас не обвиняли, называя оплотом мракобесия и тирании. Примечательно, что, например, британская монархия вовсе не вызывала у тех же ревнителей республики никаких обвинений. Но никто не спрашивал народ Люксембурга, желает ли он у себя дальнейшего существования монархии или установления демократической республики как более прогрессивного политического строя. И тогда было решено, нет, не проводить референдум, который международное сообщество во главе с США и Англией все равно не признало бы легитимным, но который потребовал бы больших затрат финансов и времени на подготовку, а всего лишь объявить, что в этот день, 1 февраля 1956 года, годовщину нашего возвращения домой, все граждане Люксембурга, кто желают и дальше быть нашими подданными, пусть выйдут на улицу, имея на одежде синюю ленточку, или просто любой предмет одежды синего цвета, а те, кто хотели бы республику, соответственно, красного цвета. О том было широко объявлено заранее, в газетах, по радио, по телевидению. Приглашены журналисты из всех стран, из Запада, из Востока. И наш народ сделал свой выбор. Этот день вошел в историю Люксембурга как синяя среда, за исключением буквально единиц, которых господин Симон Рикар, глава партии Народной свободы, назвал истинно люксембургским народом, ну а все, кто против, это враги народа. После он яростно отказывался от этих слов, но что попало в прессу, уже не убрать. Что ж, его партия и он сам потеряли в нашей стране всякий авторитет. Отсталая монархия или передовая, в сравнении с республикой, это абсолютно не важно, раз наш народ выбрал ее своим свободным выбором. Поскольку даже месье Фаньер не рискнул утверждать, что наша тайная полиция заставила всех граждан одеться в синее или нацепить ленточки, под угрозой репрессий. Весьма примечательно, что когда после начались известные события на Кубе, то в США искренне возмущались вторжением на свой задний двор. Хотя то, что они сами хотели учинить в Люксембурге, зеркально напоминало кубинский сценарий, лишь со сменой сторон, меньшего масштаба и, конечно, в отличие от Кубы, не завершившейся удачей. Но даже в Европе тогда звучало: «Янки хотели устроить Люксембург у советских границ, получили в ответ Кубу у своих». Причем смешно, что это писали иногда и те газеты, которые ранее поливали грязью нас. Если кубинский народ выбрал свой путь, так же как наш народ, свой, какое дело до того сидящим в Вашингтоне? Елизаров Валентин Григорьевич. В 2012 году замполит, зам, командира по воспитательной работе, подводной лодки «Воронеж», в 1956 году профессор Высшей школы государственного управления СССР. Смотрю на фотографию, напечатанную сначала во французской «Пари Матч», а затем и во многих других газетах самых разных стран. Конец января, как раз к люксембургскому референдуму. Сняты вместе Симон Рикар, глава люксембургских майданщиков, и Салацар, который сейчас зверствует в Камбодже под именем Пол Пот, на 20 лет раньше, чем в иной истории. Год 1952 и краткое, Париж, Сорбонна, где оба они в то время учились, установлено абсолютно точно. Значит, были знакомы. Или могли быть, Сорбонна большая. Поскольку эту фотографию делали на нашем компьютере, из сканов двух подлинных, Димочка наш Мамаев, был лейтенантом из БЧ-1, сейчас уже КАП-1, а еще активно сотрудничает с конторами, обучал спецов работать с камп-графикой. Мало ведь просто совместить два снимка, надо еще, чтобы тени одинаково лежали, и с четкостью сыграть с масштабом, там сложностей много, которые решают профессионалы, в своих областях, я, например, не знаю, и не надо мне это, как снимок закинули французам. Ну а дальше, сенсация, что в Камбодже творится, европейцам уже известно, так что, дорогие люксембуржцы, желаете остаться под рукой вашей доброй герцогини, которая и правда о народе заботится, или хотите к другу и сподвижнику Пол Пота, который вам всем покажет настоящие ужасы и ад на земле? Сами народосвободовцы, конечно, кинулись отрицать, да кто им поверит, ожидая, что ничего иного они и не могут сказать. И тут второй акт, полной неожиданностью для кукловодов, ленточный референдум, о котором было объявлено буквально накануне, и тоже с нашей подачи. Ну а слова Рикара про врагов народа, это уже вишенкой на торте случайно получилось, сказал сгоряча, а рядом был тот, кто записал и в прессу отдал. И вылетела в итоге вся эта братья из Люксембурга, как пробка из бутылки, а кто в той стране сейчас против монархии заикнется, того и побить могут бдительные граждане. В довесок, прочтя еще через пару дней в местных газетах большой материал про Камбоджу и про связь полпотовцев с французскими ультралевыми, есть и такие. И главное, подробно разобрано, чем эти псевдокоммунисты отличаются от тех, кто в СССР. А то ведь самки-собаки вначале придумали удачно свое шествие устроить не в какой-то иной день, а 7 ноября прошлого года. И над толпой были красные флаги и портреты Ленина, Сталина и Маркса. Так что люксембургские полицаи растерялись, не решаясь разгонять. Одну лишь ошибку организаторы сделали, ну не надо было в массовку брать всякую шваль, которая не удержалась. Сначала кафе по пути разграбили, дайте жрать бесплатно, ну а после сорвались, бей, тащи, жги, что завтра будет, не знаем, а сейчас наш день. Тут уж полиция обязана была среагировать, а нанятые люмпины, в большинстве из приезжих, хотели грабить, но не сражаться всерьез. Как, наверное, честил Рикар своих исполнителей, а, впрочем, где ж ему было идейных взять? Хоть Люксембург и скатывается стремительно в страну офисного труда, но левацкой богемы там пока нет в товарном числе, и надеюсь, что не будет. Интересно, когда и если эту операцию рассекретит, как я или мой преемник, буду объяснять это своим студентам. Поколение этих советских людей от нашего сильно отличается. Мы, знавшие и застой, и перестройку, и капитализм, гораздо более циничные в идеалы не верим. А они, верят и настолько, чтоб на амбразуру. И представление о порядочности у них более строгие, что можно и что нельзя. Сам же в них воспитывал, авторитетов не боятся. Вот встанет кто-то и спросит, а чем это от Геббельса отличается, и что я отвечу. Еще и при том, что максимализм здесь в моде, и не только среди молодежи, да тогда, а нет так нет. Вспоминаю фото, мелькавшие в нашу перестройку, Вена, 1912 год, Ленин и Гитлер играют в шахматы в кафе. После признали фальшивкой, хотя на мой циничный взгляд, это вполне могло быть. В эмиграции Ильич бывал и в Париже, и в Женеве, и в Кракове. Отчего он в Вене не мог оказаться хоть проездом на несколько дней, мы ведь не знаем абсолютно точно все его передвижения по Европе, и там, общаясь в тех же интеллигентски-богемных кругах, разве не мог он пересечься с безвестным австрийским художником, который тогда еще никто и звать никак, и поговорили бы они о чем-то, за кружкой пива, и в шахматы сыграли, и что с того, чем это Владимира Ильича компрометирует? Но попробуй тут это местным скажи, особенно молодежи, ой что будет, мне страшно и вообразить. А вот о другом, завтра на лекции расскажу обязательно, об экономике, которая кажется скучной на фоне политических и военных событий. Однако же истинная причина, по которой наши закадычные враги так обеспокоились Люксембургом именно сейчас, в том, что люксембургские холдинги с прошлого года стали в массовом порядке торговать за рубли и принимать рубли в оплату от западных партнеров. Если прежде, ну зачем наша валюта какой-то, например, французской фирме, что с ней делать, то теперь эти рубли она может предложить тем же люксембуржцам за товар из соцблока, и не только, холдинги ведь чем угодно торгуют, что очень сильно не понравилось даже не в Белом доме и Букингемском дворце, а на Уолл-стрит и в Сити. И сегодня мы выиграли битву, но не войну, так что история Люксембурга, и наверное, не только его, точно не будет безоблачной, но справимся. Ленин ведь еще говорил, учиться торговать. Я, имеющий в биографии в той истории в 90-е и 2000-е, не только погоны, но и коммерцию, здесь реально поверил, что мы справимся, прорвемся и здесь. Поскольку тесним Запад и на экономическом фронте, а что будет, когда и Китай развернется, на нашей стороне. Потому, не нужна нам Третья мировая. Мы ваш загнивающий капитализм и так похороним. 1 марта 1956. Ранчо в Техасе. Я надеюсь, русская бомба на нас сейчас не упадет? Не упадет, ответил хозяин. И на то есть убедительные причины. 12 джентльменов сидели в курительной комнате. По традиции, когда гости, приехавшие на обед, обсуждают текущие дела, маловажные, непосредственно за столом, а не предназначенные для чужих ушей, прислуги или женщин, собравшись после в отдельном помещении за закрытыми дверями. Зал был обставлен в традициях старого доброго юга, дорогая мебель, картины на стенах. Хотя показная роскошь, позолота всюду, обилие картин, выдавали не истинного аристократа в 10-м поколении, а разбогатевшего нувориша. Что ж, времена меняются, еще недавно их, тех, кто решает, а лицо, сидевшее в Белом доме, лишь реализует их решение, было всего четверо, теперь стало 12, представителей финансово-промышленных группировок, назовем их клубами, ну не бандами же, состоящих в высшей лиге Соединенных Штатов. Однако техасец входил в состав еще той, прежней, четверки. Советская супербомба, даже в связке со спутником, это машина судного дня, созданная исключительно для одной цели, в случае катастрофического для Советов развития ситуации, нанести удар по известному вам всем месту и вызвать конец света, то есть исключить тот вариант, когда мы выиграем войну, а русские проиграют. Машина судного дня, но не оружие поля боя. Джентльмены, я склонен верить тому парню из Лэнгли, который написал доклад, все его прочли, я ему доверяю абсолютно, вставил еще один гость, в штатском, но с военной выправкой, также и в части количественной оценки, даже с поправкой на футуртех. У русских просто не может быть сейчас много таких бомб и ракет. И полагаю, ни Сталину, ни его союзникам из будущего совершенно не хочется получить еще одну землю, засыпанную ледяным радиоактивным пеплом. То есть СССР не заинтересован в войне тотальной, на полное уничтожение одной из сторон. А для войны ограниченной это оружие пока что малопригодно. Пока что, бросил еще один гость, толстяк с сигарой, похожий на карикатурного буржуина с коммунистического плаката. Но для начала, что нового по желтому камню? К чертям иносказания, все здесь прекрасно знают, о чем речь. Экспедиция в Йеллоустоуне продолжает работу, ответил пятый джентльмен, самый молодой из присутствующих и внешне имеющий некоторое сходство с безумным гением из фантастического фильма, пока у нас нет никаких данных, которые бы надежно опровергали информацию от Лазаревой, что кратер скрывает бомбу ужасающей мощи 18. Могу предоставить доклад с цифрами, схемами и диаграммами, коротко же. Во-первых, под парком обнаружена обширная зона, которая с большой вероятностью является камерой, наполненной магмой. Особенно учитывая второй пункт, зона эта огромна и, теоретически, вполне может обеспечить описанное Лазаревой суперизвержение, что опять же подтверждается вторым пунктом. Во-вторых, установлено, что в Йеллоустоуне в далеком прошлом действительно происходили очень мощные извержения, превосходящие все, что человечество могло наблюдать за свою записанную историю. Между первым таким установленным нами событием и вторым прошло 800 тысяч лет, между вторым и третьим – 600 тысяч. Со времен этого третьего прошло тоже 600 тысяч лет. Так что, чисто гипотетически можно предполагать, что следующее суперизвержение может само собой произойти как через несколько десятилетий, так и через сотню тысяч лет. Все зависит от того, каково сейчас состояние самого магматического резервуара, и это мы пока определить не способны. То есть, возможно, там все уже кипит, а возможно, пока только тихо плавится. Нужны многолетние исследования. Может быть, даже исследования на многие десятилетия и техника будущих десятилетий для них. Вы сказали, что в худшем случае извержение произойдет через несколько десятилетий. Не несколько лет, уточнил еще один гость, профессорского вида. Да, даже если суперизвержение уже на пороге, столь масштабный процесс не может начаться совершенно внезапно. Пока в парке не наблюдается явлений, предвещающих близкое извержение, все может измениться, но эти изменения растянутся на годы, а скорее, десятилетия, так что мы успеем их обнаружить. Что же касается возможного термоядерного взрыва на территории парка, то его последствия тоже зависят от нынешнего состояния магмы в резервуаре. Если ее температура и давление еще низки, то даже пробоина через всю породу над ней в худшем случае приведет лишь к слабому извержению, сравнимому с обычным вулканом. Но если магма уже кипит, готовясь взорваться сейчас или даже через несколько веков, то может случиться то же, что при раскупорке бутылки шампанского, когда достаточно лишь чуть потянуть пробку, чтобы дальше давление газа уже само вытолкнуло ее, и пена хлынула наружу. Я прочел этот доклад, верно ли я понял, что там поверх магмы несколько миль скальной породы? Спросил военный, не будет ли это надежной защитой от худшего сценария, убежище с такой толщиной покрытия? Пожалуй, я согласился бы в нем и самый мощный атомный взрыв пересидеть. Во-первых, вы опять-таки не учитываете давление вулканических газов снизу, которое так сильно, что поднимает всю эту массу камня на пару дюймов в год. Во-вторых, эта скальная порода отнюдь не является сплошным монолитом. Верхняя ее часть пронизана системой трещин, наполненных горячими грунтовыми водами, благодаря которым у нас и есть знаменитые гейзеры и озеро Йеллоустоуна. Никакой карты этой системы у нас нет, и не уверен, что ее в принципе возможно создать на нынешнем уровне технологий. Нижняя же часть земной коры здесь представляет собой своего рода передаточное звено для переноса тепла от магматического резервуара к этим грунтовым водам, и о ее структуре мы, тем более, не имеем представления. Вполне возможно, что и там есть свои трещины, через которые вверх поднимаются горячие газы, передающие свое тепло воде. А вот жители будущего мы не знаем, насколько совершеннее стали их системы геолокации и полную мощь их вычислительных машин, но, учитывая то, что нам уже об этом известно, вполне можно предположить, что они смогли создать точную трехмерную карту земной коры под Йеллоустоуном. А, имея такую карту, может быть возможным и расчет точек, даже относительно слабый удар по которым нарушит равновесие всей системы и вызовет извержение, при условии, опять же, что состояние магмы внизу уже достигло нужной кондиции. Возможно, для этого понадобится забросить в Йеллоустоун сразу несколько бомб, да еще не с воздушным, а наземным или даже заглубленным подрывом, да еще с нужным интервалом по времени и в строго выверенные критические точки, так, чтобы возникшие ударные волны прошли по крышке и внутри нее, в нужной амплитуде и фазе и вызвали, как бы это сказать, разрушительный резонанс. Вам случалось видеть трюк, как певица силой своего голоса разбивает стеклянный бокал? Да, признаю, мои эксперты пока не могут дать ответ, реализуема ли такая мультипликативная схема подрыва хотя бы теоретически, но вот русские из будущего вполне могли решить эту задачу, с применением мощи их вычислительных машин и при наличии необходимых эмпирических данных о самом вулкане. А может быть, будет достаточно и всего одной супербомбы. И в-третьих, что касается силы этого относительно небольшого толчка, мы на данный момент не имеем представления о том, каким он в действительности может быть, но тут уже даже по вашей части, эксперты затрудняются ответить, по какой технологии русские сумели сделать бомбу на 100 мегатонн, а в перспективе, неограниченной мощности, какой, если они не блефуют и в состоянии сделать заряд не в 100, а в 200, 500, 1000 мегатонн, вы можете поручиться, что скальная порода выдержит. Я бы не рискнул, дьявольщина. Ну а что вы можете сказать касаемо количества у русских таких ракет? Насколько обоснованы ваши оценки? Даже социалистической системе не под силу обойти базовые законы экономики. И даже русские из будущего не могут компенсировать советам настоящего тот гигантский материальный ущерб, что понес СССР в первые два года войны с Рейхом. Как не могут они и воскресить, выдернув из прошлого, два десятка миллионов потеряли даже наиболее ценные кадры. Это все-таки совсем не то, что их проект «Бессмертный флот». Польза от фейерверка мистера Брауна, что мы хотя бы примерно представляем потребные ресурсы трудоемкость для запуска спутника. Имея эти оценки и зная возможности промышленности и технологий советского блока, мы можем рассчитать, что Советы имеют в настоящее время не более нескольких единиц этого оружия. А как быть с утверждением из вашего же доклада, что кроме космических, есть класс сугубо военных ракет, которым не требуется выходить на орбиту, развивая космическую скорость, а значит, они проще и дешевле? Вступил в разговор еще один гость. На данный момент у нас есть только два успеха на этом поле, которые более-менее можно так назвать, да и то с натяжкой. Во-первых, ракета «Капрал» уже поступает на вооружение армии США. Дальность ее полета – до 130 км. Еще несколько лет назад я бы счел, что это отлично, но сейчас это уже чудовищно мало, подойдет только для ближнего боя. И к тому же «Капрал», как я узнал, обладает рядом неустранимых недостатков. Во-вторых, «Крайслер» буквально на днях начал серийный выпуск созданных Брауном боевых ракет «Редстоун». Думаю, мы должны быть уже благодарны ему хотя бы за это. Дальность полета «Редстоуна» – 320 километров. Опять же, несколько лет назад я объявил бы, что это превосходно, но сейчас и этого совершенно недостаточно. Они могут быть лишь противовесом русским ракетам малой дальности, как их уже называют. А у СССР достоверно есть ракеты европейской дальности, причем уже на вооружении в войсках, и что тогда им мешает через некоторое время сделать и такую, что достанет до нас через Атлантику. Я соглашусь с вами лишь в одном: если бы Сталин имел это оружие в товарном числе, он бы с нами разговаривал совершенно иначе. Но все легко может измениться, сколько у нас осталось времени. Год, два, три. Лаборатории реактивного движения Калифорнийского технологического института уже поручено форсировать разработку более совершенной ракеты «Сержант», которая, как ожидается, превзойдет «Капрала». Пришлось выделить дополнительное финансирование, но без него никак. В классе средней дальности тот же «Браун», параллельно с работой над спутником, уже предложил два варианта. Новая одноступенчатая ракета «Юпитер» с проектной дальностью 2400-2700 км, или же сделать «Редстоун» двухступенчатым, добавив ему новый двигатель от фирмы «Рокетдайн». После ожидается дальность 1900 км. Проблема только в том, что этого нового двигателя еще не существует, в «Рокетдайне» его еще только разрабатывают. К тому же проект «Юпитер» будет обладать тем преимуществом, что его можно будет использовать и как ракету-носитель для запуска наших вымечтанных спутников, ведь то, над чем Браун работает сейчас, это фактически временная мера. То есть вы предлагаете принять только его проект «Юпитер»? Да, оплачивать сразу два его новых проекта сейчас для нашего бюджета излишне затратно, тем более что не только он один имеет что предложить. Что ж, в этом я с вами соглашусь. «Юпитер» действительно выглядит перспективнее. Несколько других присутствующих также согласно кивнули головами. Но есть ли у группы Брауна возможность одновременно со спутником работать и над новой ракетой? Вот в этом я как раз не уверен. Для этого могут понадобиться не только новые деньги, их-то на такой проект мы найдем, но и перевод в новый проект ряда специалистов с прежнего, спутникового, направления. Да и репутация Брауна сейчас сильно подмочена. Потому предлагаю подождать третьего тестового запуска форсированного «Редстоуна», Браун обещает его не раньше апреля. Он там совсем обнаглел. Обещал же в этом месяце. Во-первых, не он, а сенатор Гилмор. Во-вторых, это было сказано до того, как эксперты подготовили окончательный доклад по аварии «Эксплорера», после прочтения которого Браун и уперся всеми руками и ногами, и теперь настоятельно просит его не торопить, если не хотим получить еще один капутник. И Кертис со своими парнями из НАКО в данном случае его единогласно поддерживает, несмотря на давление того же Гилмора. Так что предлагаю набраться терпения и подождать хотя бы до успешного старта, или же дождемся отсутствия успеха. Вот тогда, по итогам, мы уже сможем разрешить ему продолжать доводить до ума Эксплорер, или поручить новое задание, или твердо отказать, списав его как битую карту. Ладно, дадим этому немцу еще один шанс, но если эта его штука снова рухнет на старте, то уже не простим, найдем кого-нибудь другого, кто сможет работать над его предложениями или выдвинуть свои собственные. Вновь, молчаливые кивки присутствующих. А что у нас с другими проектами? Глупо ставить все на одну карту, Гера Брауна. Я и сам не хочу ставить все только на него и хотел поговорить как раз об этом. Вы не хуже меня знаете, какая грызня идет в Конгрессе за военные ассигнования. Денег остро не хватает, и чтобы выделить на что-то, надо что-то урезать. А ВВС сделали твердую ставку на флот в 52 в связке с самолетами-снарядами и относится к ракетам, как сказал ли мы, одноразовый штурмовик стоимостью как стратегический бомбер. Армия имеет больший интерес, но находится в положении бедного родственника. Ну а флот ждет, чем все закончится, желая получить уже готовый образец. К тому же у нас не так много фирм, имеющих хороший опыт в работе на данном поле. General Dynamic Conveyor довольно давно ведет свои собственные работы, но по остаточному принципу, и ускорить процесс с хорошим пинком, пока не слишком получается даже у бешеного Барри, поскольку все безусловно, патриоты и за, но у каждого есть свой интерес. Поэтому пока что у специалистов конвейер есть, как они выразились, ряд перспективных наработок в области проектирования баллистических ракет большой дальности, даже не проектов, а лишь наработок. Однако они согласились пойти нам навстречу и поработать над ними как следует, за небольшое вознаграждение, конечно, и за обещание, что созданный ими проект, когда он будет создан, получит приоритет при рассмотрении. Этот самый готовый проект новой ракеты они обещают выдать к концу этого года или в начале следующего. Что ж, если это им удастся и проект действительно будет хорошим, тогда они получат и хорошее финансирование для дальнейших работ. Есть еще одна фирма с некоторым опытом. Я говорю о Гленнель Мартин. Им удалось создать хорошую геодезическую ракету «Викинг», высота полета 200 км, рекорд, даже 254 километра. И они тоже готовы разработать на базе «Викинга» собственную многоступенчатую ракету, способную вывести спутник на орбиту. Название проекта – «Авангард». Им очень хочется утереть нос этому нацисту Брауну и создать чисто американскую ракету. И не им одним, Браун со своим характером, и здесь только я один знаю, как надо. Заработал нелюбовь многих, так что у Мартин есть неплохое лобби в Совете национальной безопасности, ВМФ, ЦРУ и даже в ВВС. Это те люди, которые понимают значение спутников и не хотят, чтобы все сливки сняли армейцы и Браун. Авангард, что ж, пусть будет авангард. Нам действительно не нужно класть все яйца в одну корзину, пусть у Брауна, для его же пользы, будет конкурент, чтобы наступал ему на пятки и держал в тонусе. И даже если его ждет успех в апреле, поскольку нынешняя его ракета действительно лишь временная мера, то в дальнейшем проект Гленнель Мартин может оказаться и более выгодным, чем его Юпитер, над которым он еще даже не начал работу. Думаю, мы можем добиться того, чтобы проект «Авангард» получил необходимое финансирование, пусть даже для этого придется немного урезать чьи-нибудь аппетиты. Вновь, молчаливые кивки остальных присутствующих, одних с готовностью, других не с большой охотой. Что ж, денег всегда не хватает, приведите пример обратного, утешил недовольных техасец. Мне одному кажется, что живи мы в альтернативном мире Джека Рейна 19, где наша страна намного могущественнее и богаче, а красные слабее, то и там было бы не меньше жалоб на недостаток ассигнований. Боюсь, что у нас дело обстоит еще хуже, чем вы представляете, сказал гость, похожий на лощеного британского аристократа. Буквально накануне нашей встречи я получил данные по экономике от наших аналитиков. Мне очень хотелось бы ошибиться, но по прогнозам, коммунистический лагерь превзойдет нас по промышленной мощи в срок, по разным оценкам, от 15 до 25 лет. И простите, если напоминаю азбучные истины, но капитал живет, лишь пока есть прибыль, а прибыль есть, или когда увеличивается объем продаж, то есть появляются новые рынки сбыта, или когда уменьшаются издержки, или появляется инновационный товар, что требует развития науки и технологий. Пока же в этой игре все козыри у советов. Атом, космос, электроника, другие великие стройки, вроде того же плана преобразования природы. Это все долгосрочные проекты, при грамотном управлении прекрасно работающие в советской плановой экономике, без депрессии и кризисов перепроизводства. Они как локомотивы тянут за собой все. Промышленность, сельское хозяйство, науку, технику, образование и, конечно, военное дело. И сами дают регулярную и стабильную отдачу во все эти отрасли, и чем дольше они работают, тем сильнее получается отдача. Кажется, умники называют такую штуку «положительная обратная связь». И это все даже без пресловутого футуртиха, который разгоняет советы еще сильнее. Да, пока что они еще не могут развернуться в полную силу, но и того, что есть, им уже хватило, чтобы только за прошлый год успеть вырваться в космос, обогнать нас по мирному атому и водородному оружию, да еще и подмять под себя весь Китай, с его гигантскими рынками сбыта, природными и людскими ресурсами. Красный прилив, джентльмены, это вовсе не нашествие зомбокоммунистов, которым у нас пугают публику месье Фаньер и Голливуд, это экспансия советов, уже даже не военная, а чисто экономическая, научно-техническая, культурная в конце концов, ведь людям всегда хочется равняться на тех, кто успешен и показывает выдающиеся достижения. И что мы будем делать, когда завтра советы со всех сторон перекроют нам кислород, подобно тому, как они уже это начали делать своими холдингами из Люксембурга? То есть коммунистам даже не потребуется с нами воевать, но, судя по вашему тону, существует и выигрышный для нас вариант развития событий, даже два варианта, впрочем, не исключающие, а дополняющие друг друга. Первый – это путь экспансии, Африка и Азия, по крайней мере, ее оставшаяся некоммунистической часть, должны стать нашим задним двором, подобно Латинской Америке. Ну а кузенам и лягушатникам придется потесниться. Касаемо Африки, согласен, с учетом того, что в Лондоне и Париже все громче звучат голоса, что содержание колоний в их нынешнем виде экономически нерентабельно, и разумнее дать им независимость, с тем, чтобы все расходы легли на местных, а сливки снимала прежняя метрополия. Вот только вопрос, у кого тут будет больше возможностей, свобода торговли, политика открытых дверей, хе-хе. А с Азией, большие сомнения, куда вы денете наших карманных коммунистов, вроде мистера Пол Пота. А у вас есть другой вариант, как удержать эти страны от сползания в лагерь советов. Подобно тому, как лесной пожар тушат встречным огнем, так и тут, отличное решение, расколоть туземных коммунистов и стравить их меж собой. Если бы не Пол Пот, мы имели бы все шансы уже вылететь из Вьетнама. А так половина армии Вьетконга вместе с Красным Лаосом связана на Камбоджийском фронте. А когда индусы получили независимость, тоже ведь были опасения, что они пойдут по пути коммунизма, как Китай. Слава Господу, удалось направить их порыв в нужную нам сторону, так что те миллионы несчастных жертв, о которых кричат газеты, отдали свои никчемные жизни за то, чтобы продолжал существовать свободный мир. В Лондоне недовольны, заметил толстяк. Они ведь надеялись уйти, чтобы остаться, и даже всерьез намеревались дать Пинджабу права своего доминиона, и выставляют к нам претензии, что вместо тушения пожара, еще подливаем туда бензин. Айк объяснил ведь им, что ради борьбы с мировым коммунизмом приходится нести некоторые издержки, ответил аристократ, и они забыли, кто помог раздавить коммунистических повстанцев в Малое. Теперь там спокойно, лишь отдельные особо упрямые отряды скрываются в лесах, но может ведь опять вспыхнуть, тем более что там Индонезия рядом, где компартия легально и даже присутствует в парламенте, пока занимая лишь четвертое место, но эксперты прогнозируют дальнейший рост ее популярности, на фоне тех событий, что случились в Китае, еще и к власти придут, даже без войны, и, к сожалению, мы не смогли там найти своих полпотов, они все были перебиты самими индонезийцами после мятежа в конце 40-х. Зато, слава богу, коммунисты на ножах с мусульманской верхушкой, которая вся является богатыми землевладельцами и совсем не терпит идеи экспроприации, национализации и прочих колхозов. А ислам в Индонезии весьма распространен, и если этим бешеным муллам удастся зажечь электорат, то коммунистам не позавидуешь. Пока у Сукарна получается договариваться и с верхушкой армии, и с коммунистами, сохраняя равновесие, но ведь президент завтра может умереть, офицеры на окраинах, а я напомню, что в Индонезии армия, это еще и корпорация с собственным частным бизнесом, уже проявляют недовольство, считая, что их обделяют. Полагаю, что с владельцами собственности и бизнеса мы всегда найдем общие интересы, а военная диктатура, или хоть даже исламский султанат, для нас будет предпочтительнее еще одной коммунистической страны с населением в 80 миллионов, если ситуацию немножечко ускорить и подтолкнуть. Что-то очень знакомое я тут уже слышал, прищурился толстяк. 5 лет назад не вы ли говорили о святом джихаде против безбожников, из Афганистана и Уйгурии, в Советскую Среднюю Азию, и даже деньги на это ушли, наши деньги. Вам напомнить, что тогда вы ответили, ай-яй, вожди дикарских племен, вместо того, чтобы идти в набег через советскую границу, просто взяли предложенную помощь, деньги, оружие, что там было еще, и посмеялись над вами. Нет более продажного на земле существа, чем средний араб, те не арабы, но ведь тоже мусульмане. Там было немного другое, ответил аристократ, в Афганистане не было коммунистов, которых боялись местные вожди. Зато они боялись советских войск по ту сторону границы, и решили не искать себе проблем. В Индонезии же реально, сначала запугать влиятельные стороны красной угрозой, а затем их руками эту угрозу устранить. Жалко, что так не вышло в Китае. Что ж, попробуем сыграть в эту игру, я за. Ну а Китай мы потеряли окончательно, в обозримом будущем, да. Там осталось какое-то сопротивление, но это для Сталина и Ван Мина не больше, чем мелкий камушек в ботинке. С учетом китайских традиций подавления инакомыслия, тех несчастных можно лишь пожалеть. Вы не ответили на вопрос, как мы будем расширять свой задний двор там, где по джунглям бегают банды повстанцев. Еще один Вьетнам, рецепт один. Ждать, когда блюдо хорошо проварится. Они ж там режут, с истинно азиатской жестокостью, не только своих политических противников, но и вообще всех, кто под руку попал. Когда самых буйных взаимно перебьют, а прочий электорат захочет наконец порядка и стабильности, мы придем и этот порядок обеспечим. Если советы тут нас не опередят, не влезут туда раньше. При текущем раскладе у нас тоже шанс очень неплохой. Однако, чтобы его реализовать, нужен инструмент, способный защитить наши интересы по всему миру, вооруженной силой. Не сражаясь пока с самим дьяволом, быть беспощадным с его слугами. Именно так, любой вождь, политик, коммерсант в странах, которые завтра станут нашим задним двором, должен усвоить. Даже косой взгляд в сторону Москвы – это смертный приговор. А в какой форме он будет исполнен – это уже детали. Что ж, вижу тут неплохую перспективу. А второй вариант – помните доклад Рейна, что там было про перестройка, Горбачев. Если это удалось там, отчего не попробовать здесь? Против советов нашим главным оружием должны стать не бомбы, а Голливуд. Так, кажется, там было написано, убедить советского обывателя в преимуществах американского образа жизни, заразить американской мечтой, собственный дом и пара автомобилей у каждой семьи, красивая и неработающая жена, ухоженные дети. Сработает ли это здесь, если Сталин и его команда знают, что случилось там, и наверняка приняли меры? Повышение жизненного уровня при социализме, так это называется в их партийных постановлениях, в СССР о межвременном контакте знает очень ограниченный круг людей, входит ли в него те, кто завтра сменит Сталина и его команду. Ну а их жалкие потуги обеспечить всеобщее богатство, нам лишь на руку, вы представляете, во сколько обошлось бы дать американскую мечту каждой семье в Штатах, подняв всех до уровня того самого среднего класса. Советским это тем более не по силам, зато их электорат захочет, чтобы было именно так, и что после сделает с вождями, когда увидит недосягаемость своих мечтаний. Именно так, по утверждению Рейна, у них и случилась перестройка. То есть вы хотите сделать, как в анекдоте, доктор, мой сосед говорит, что у него с женой получается по 3 раза каждую ночь, а у меня 1 едва выходит. Ну так и вы говорите, что у вас хоть 5, и пусть ваш сосед надорвется. Примерно так, польза железного занавеса, что электорату в СССР неизвестны наши реалии. Ну а рассказы тех, кто бывает здесь по службе, можно списать на пропаганду, а что еще они должны говорить? Что ж, звучит разумно, но я вижу еще одно слабое место. Если у русских и дальше будет получаться регулярно удивлять мир разными научно-техническими новинками, не окажется ли тогда утрировано, что мы будем пытаться соблазнить роскошью и комфортом викторианской эпохи, тех, кто уже знаком с телевизором, холодильником, пылесосом, или, например, вакциной от полиомиелита? Намекаете на недавний скандал в Конгрессе с выделением ассигнований на реформу нашей школы? Вынужден согласиться, что наша система образования, включая высшие, не самая лучшая в мире, как и с тем, что за десятилетия после войны и на фоне демографических изменений в ней накопилось множество серьезных проблем, особенно с количеством и качеством подготовки педагогических кадров, но с учетом даже минимальной суммы, требуемой на ее более-менее конструктивную реформу. Нам от русских бомб, грифельными досками отбиваться, кто это сказал? Есть еще один вариант, более дешевый. Если не хватает средств выращивать своих гениев, так может, покупать чужих, всячески продвигать манифесты Эйнштейна о мировой науке, в реале, приглашая умников из Европы, да хоть из Японии или с островов Бора-Бора, если там обнаружатся светлые головы с мозгами, предложив им более высокую плату и лучшие условия. Насколько мне известно, вы у себя в Калифорнии этим уже 4 года занимаетесь. И сколько голов собрали? 11 штук. 5 из Европы, 3 японца, еще кто-то из Австралии, Индии, и даже один русский эмигрант есть. А какая от них отдача? Положим, это уже звезды первой величины, которыми может гордиться любой университет, хоть ваш МИД, хоть Лига Плюща. Есть еще куча перспективных кадров, пока рангом ниже. Что ж, пожалуй, имеет смысл посодействовать, чтобы ваш опыт получил самую широкую поддержку и распространение. Ни одному же Брауну трудиться. Есть еще один очень интересный проект. Помните Дэвидсона, еще одного непризнанного гения из вашего Стэнфорда, который открыл, что коммунизм – это психическое заболевание, выраженное в атрофии инстинкта собственности и религиозного чувства? С иронией спросил толстяк с сигарой, и предлагал его лечить лоботомией, наркотиками, электрошоком и внушением. Неужели он добился результатов? Да. При моей помощи профессор Дэвидсон провел серию очень интересных и успешных экспериментов с пациентами двух психиатрических клиник и заключенными одной из тюрем нашего штата. Полностью подтвердилась его гипотеза, что из лиц с ярко выраженными антиобщественными наклонностями можно сделать законопослушных граждан, способных к полезной работе, ценой некоторого снижения их интеллектуальных и духовных качеств, но это совершенно не критично. А при чем тут борьба с коммунизмом? У вас были коммунисты среди подопытных?